а где ты будешь вечность проводить. Я стою пред тобой, словно нищий на паперти, в подаянии жду кроху вечной любви. Не о многом прошу, мне бы самую капельку благодати прощенья в Христовой крови. Я стою у дверей на пороге спасения, в одеянии бедном, в лохмотьях греха. Жизнь моя отшумела, как буря осенняя, протекла в темноте, как ночная река. Расточившему все в храм войти нет решимости, мне ли грязному встать у святых алтарей? Приглашения жду незаслуженной милости, как вернувшийся сын у отцовских дверей. Бедный нищий стоишь ты в преддверии вечности, разве мало тебе в твоей жизни потерь? Бедный нищий, не жди, но со всею поспешностью обратись ко Христу и в спасенье поверь. Бедный нищий, не жди, но со всею поспешностью обратись ко Христу и в спасенье поверь.